Наверное, у всех дураков голова в пуху и ледяные уши. От глупости. Но надо что-то бормотать. Настал момент. А она даже не знает, как и что, потому что этот лис все повернет, как ему надо. И она сказала: «Динар, не будем считать мои ошибки. Их так много, что у нас не хватит дня, чтобы их обсудить. Что вам нужно от меня? Скажите прямо и не запугивайте, не юлите. Говорите, я вас слушаю». «Отлично», — ответил теперь уже совершенно по-другому Динар. «Вот мы и договорились». «Вы, наверное, уже поняли, что вы не так за так сюда приехали, чтобы восседать в кресле посла и попивать коктейли на приемах. Вы нужны для дела». «Какого?» «Это сложно объяснить, и, думаю, вам будет и неинтересно, и непонятно. Ведь вы никогда всерьез не интересовались политикой. Вы отличный исполнитель, и в этом ваша ценность. А о Сандрике... Ну что ж, надо было, чтобы вы знали, что мне все известно, и чтобы в случае каких-либо нестыковок между нами...» Он не продолжил, а улыбнулся. «Лучше бы не улыбался, потому что если бы кобра могла улыбаться, она улыбалась бы именно так». «Я все поняла», — ответила Наташа. «Давайте ваши условия, или что там у вас?» «У меня совсем немного», — опять улыбнулась кобра. «Ничего страшного, поверьте». Он поудобнее устроился в кресле, как бы говоря этим, что скоро уходить не собирается. И это повергло Наташу в полный мрак. Когда же закончатся эти муки? Неужели только с концом ее несчастной жизни? Ее снова охватили озноб и холод. Но что она может сейчас одна сделать? Надо слушать и искать хоть какой-то выход. Может, действительно, не так уж и страшно то, что он скажет. Не наемным же убийцей он заставит ее быть. Впору бы засмеяться и смеяться до тех пор, пока не уйдет сознание, и она провалится в небытие, а там ей будет хорошо, и, главное, тепло. «Так вот», — звучал голос Динара, как молоточки по темечку. «Есть такой барон Фрайбах. Не старик, но и не молодчик, что-то за 70. Вы, конечно, слышали о нем. О его замке, его коллекциях?» Она кивнула. «Конечно, она слышала. Это достопримечательность страны. И сам барон, и его замок. Там, кажется, даже бывают туристы. Барон этот, как ни смешно, беден, как мышка монастырская. Такое здесь бывает. Наш бы коллекционер давно сплавил все за рубеж и жил бы припеваючи, как в городе Припевайске. Знаете такую сказочку? В Припевайске весь народ замечательно живет. Ну, это к слову. Надо заполучить этого мухомора. Он никуда не выходит, и им завладеть. Так надо. Любыми доступными вам способами. Вы понимаете? Когда вы приручите мухомора, я вам дам дальнейшие инструкции. Пока все. Как вы будете это делать, мне знать не нужно. Главное — приручить. И в самое ближайшее время. Мы и так потеряли год. Я ждал, когда вы придете в себя».